Глава 10. Блейк. Мы раскинули в ряд разноцветные пляжные коврики. Я лежал на солнце, облаченный в бордовые плавки. По соседству со мной Марли натирала лосьоном спину Джека, в ноздри ударил сладковатый запах. Уилл в который раз пытался установить старый ветхий зонтик от солнца, который при каждом дуновении ветра снова опрокидывался. Элли с Фионой играли в бомбинтон, и то и дело чертыхались. Их валанчик тоже постоянно норовил улететь. По другую сторону от меня расположилась Лив. Я улыбнулся ей, и она с благодарностью ответила тем же. Молчаливый диалог между ней и Уиллом буквально чувствовался в воздухе, и я почти мог попробовать его на вкус. Как я надеялся, что они, наконец, объяснятся друг с другом. А может, и опять будут вместе. Вот только Лив упорно пыталась смотреть куда угодно, только не на Уилла. Я понимал ее, поскольку тоже принудительно запрещал себе следить глазами за Рэйчел. Она как раз пошла к морю. Легко сказать, трудно сделать. Она мне все жилы вымотала. В откровенном бикини неоновой расцветки, тронутая легким загаром, так сексуально, что не знаешь, куда смотреть. Только бы не на грудь, попу, точеные бедра и длинные тонкие пальцы. Будь на ее месте другая, столь же привлекательная женщина, я давно сделал бы следующий шаг. Предложил бы натереть спину лосьоном, угостить свежими фруктами из сумки холодильника, принести напиток. Настоящий ад — видеть Рэйчел так близко и в то же время так далеко. И все равно я наслаждался ее присутствием с безопасного расстояния. При нашей первой встрече в аэропорту между нами проскочила искра. Вот только заряд не был позитивным. И с момента приезда в дом родителей Уилла девушка в основном меня игнорировала, что я расценил как хороший знак. По крайней мере, мы не схлестнемся друг с другом на виду у всех. Рэйчел почти дошла до воды, и я еле удержался, чтобы не предупредить ее. Хотя мы и находились в маленькой изолированной бухте в парке Нью-Ривер-Бич, где волны были небольшими и не представляли опасности, однако все же это Атлантическое побережье. Даже летом температура воды не превышает 18 градусов. Плюс к тому я непременно хотел полюбоваться реакцией девушки на холод. Она осторожно окунула в воду большой палец ноги и тут же с пронзительным визгом отдернула. Я прыснул от смеха и, кажется, довольно громко, потому что все на меня уставились. Все, включая Рэйчел. Побагровев от злости, она бросила на меня грозный взгляд и гордо прошествовала к своему коврику. Я обратил внимание, какая она маленькая без каблуков. И хмыкнул себе под нос. Ну и ну. Даже пальцем не шевельнул, и все равно сегодня счет 1-0 в мою пользу. Довольный, я снова улегся и с наслаждением подставил лицо солнцу. Почти как когда-то в юности. Мы приезжали сюда в каждый второй уикенд, поскольку дом был свободен, однако со временем стали все реже посещать его всей командой. Как чудесно слышать голоса друзей, громкие крики, невинные шутки. Как чудесно, наконец, отключиться хоть немного, ни о чем не думать. Сегодняшняя встреча с бывшим тренером засела в голове. И сейчас желудок неприятно сводило судорогой, стоило вспомнить о своей реакции. Сбежал, как трус. Я тряхнул головой и уставился на сверкающее море. В таком прекрасном уголке природы не место тяжелым мыслям. Да. Сегодняшняя вылазка — именно то, что мне сейчас нужно. Почти что отпуск. Помнишь, как мы раньше устраивали в воде цыплячьи бои? Неожиданно спросила Лив. Я повернулся к ней. Еще бы! Фантастика! Мы с Фионой всегда выигрывали. Лив скользнула взглядом по Уиллу, на плечах которого она постоянно восседала во время боев. Неуверенность в ее глазах рвала мое сердце на части. Запереть бы их в одной комнате, пусть, наконец, объяснятся. Тут меня осенило. Может, они хотя бы в воде сблизятся? Давайте вспомним о старой традиции. Что нам мешает устроить бои сегодня? Элиф опустила глаза. Пожалуй, можно, но я лучше просто посмотрю. Она закинула прядку за ухо. Буду болеть за тебя. Я уже хотел запротестовать, но тут еще раз взглянул на Рэйчел. А вдруг мой план насчет Уилла и Лив сработает и на нас с ней? Конечно, надо действовать осторожно, не стоит ее провоцировать. Я резко вскочил с места, даже пролил немного пива на шорты и прокричал с азартом. «Объявляю цыплячьи бои! Помните? Марли и Джек, мы с Фионой бросаем вам вызов». Фиона издала победный клич и замахнулась ракеткой для бомбинтона. Марли испуганно озиралась по сторонам. Она не поняла, что я имел в виду. Тогда Джек схватил ее и потащил к береговой линии. Марли визжала и извивалась в его руках. «Не волнуйся, это всего лишь игра», — засмеялся Джек. «В воде окажется только проигравший». Я подмигнул Лив и понесся к морю. «Нас с Фионой еще никто не побеждал». Фиона присоединилась ко мне. «Ты уверен, что по-прежнему в хорошей форме, Блейк?» «Ясно дело. А ты?» «Спрашиваешь у действующей чемпионки?» В ответ я лишь ухмыльнулся и привстал на колени, чтобы позволить Фионе забраться мне на плечи. Джек велел Марли сделать то же самое. «Кто первый упадет, тот проиграл», — объяснила Фиона. «Приготовься, Марли. Борьба будет упорной». Марли, толком не понимавшая, что ей предстоит, громко закашлялась и переспросила недоверчиво. «Упадет? В воду? А куда же еще?» И я, и Джек уже шлепали по мелководью. Когда ступни оказались в воде, я мысленно поблагодарил бедра девушки, обвившей мои плечи. Хотя бы верхняя часть тела получила тепло. Брызги пены захлестнули лодыжки, и я задержал дыхание. Вода поднималась все выше и скоро дошла мне почти до пояса. Глубина нормальная, чтобы девушки не ушиблись, если придется падать. А еще дальше я не пойду. Ни на шаг. Уже сейчас яйца скукожились, а все тело покрылось гусиной кожей. Ничего, сейчас пройдет. Как только ринемся в бой. Пока Джек объяснял Марли правила, я торопливо бросил взгляд на берег. Рэйчел наблюдала за нами с любопытством. Она уселась на коврик между Лив и Элли и заинтересованно подалась вперед. Фиона махнула босой ногой и окатила Марли и Джека брызгами. Марли ойкнула. «Эй!» Я отвлекся лишь на миг. Однако, когда я снова посмотрел на пляж, Рэйчел уже поднялась с места, выдернула Уилла из-под зонтика и потащила за собой. Явно ошеломленный, он побрел к морю, спотыкаясь на каждом шагу. «Победитель сразится со мной и Уиллом. С победной улыбкой объявила Рэйчел. Черт возьми. Она догадалась о моих намерениях. Ее рука в руке Уилла. В сердце больно кольнуло. Наверное, я слишком долго разглядывал их сцепленные пальцы, потому что, когда поднял глаза, Рэйчел повела бровью и с вызовом улыбнулась. Ну, погоди. Готовы? Крикнул я и задрал голову, чтобы видеть лицо Фионы. Она подняла вверх большой палец. Начали. Упираясь ступнями в рыхлое дно, я чуть согнул ноги в коленях и занял устойчивую позицию. Фиона раскинула руки в стороны, и я крепче обхватил ее бедра. Джек преодолел дистанцию между нами, взбаламутив воду, волна хлестнула меня по груди. Бой начался. Девушки вступили в драку. Фиона с ревом, Марли с визгом. Мы с Джеком вели дуэль взглядами, пока не покатились со смеху. Джек зашатался, и брызги воды полетели во все стороны. Я ощутил желанную прохладу, потому что уже начал потеть. Джек снова обрел равновесие, они с Марли предприняли новую атаку. Я закричал, как бойцовский петух, и поднес Фиону еще ближе. «Получай!» Девушка наклонилась вперед так далеко, что я чуть не оступился, однако зарылся пальцами ног в песок еще глубже и сумел устоять. Маневр Фионы удался. Она нанесла Марли сильный удар. Марли вскрикнула, бешено рассекая руками воздух, и соскользнула с Джека. В попытке удержать ее он сам начал валиться на спину. В результате оба шлепнулись в воду. «Победа!» Фиона вскинула в воздух кулаки. Я со смехом задрал голову. «Мы ее заслужили, Фай!» Она хлопнула ладонью по моей выставленной вверх руке. Марли вынырнула на поверхность, отплевываясь и дрожа, и обхватила себя обеими руками. «Блин, как же холодно!» «Ничего, привыкнешь!» Рассмеялся Джек и поцеловал ее в щеку. «Я отнесу тебя на берег». Он поднял ее и поспешил на пляж. Фиона тем временем исполнила короткий победный танец прямо на моих плечах. Рэйчел по-прежнему держала Уилла за руку, стоя у самой кромки воды, чтобы не замочить ноги. На миг я отвлекся на нее, на блестящую на солнце копну волос и тело в треклятом бикини. Потом вспомнил, что Рэйчел бросила вызов победителям первого раунда и ухмыльнулся. «Готовы проиграть?» Рэйчел закатила глаза. «Можно подумать, у вас есть шанс». «Вот сейчас и увидим». Уилл несколько растерянно опустился на колени, чтобы Рэйчел смогла на него забраться. И я сглотнул, увидев, как плотно обхватили ее бедра шею Уилла. «Интересно, ее кожа на ощупь мягкая? Чем она пахнет? Солнцем, песком, любимыми духами? Каково это — соприкасаться с ней?» Я понимал, что пялюсь на Рэйчел и ничего не мог поделать. Вот и Рэйчел заметила. «У тебя красивые волосы, Уилл». Она провела кончиками пальцев по его кудрям, не выпуская меня из поля зрения. «Спасибо», — пробормотал Уилл, чуть покраснев, и неуверенно шагнул в воду, как будто на ходулях. Вероятно, тоже не мог понять, что происходило в эту минуту. Я покосился на Лив, которая неподвижно сидела на коврике. Мой план сработал с точностью да наоборот. Как должна теперь себя чувствовать Лив? А Уилл? Ему неловко от того, что Лив видит его с Рэйчел? Или У него тоже план заставить ревновать свою бывшую. «Но какие бицепсы?» — мечтательно добавила Рэйчел. Я поспешно отвернулся от берега. Немедленно сосредоточься, идиот. Я непременно хотел побороть Рэйчел. Хотел видеть ее лицо, когда она плюхнется в воду. А после я хотел быть тем, кто понесет ее на берег, как Джек нес Марли. «Земля вызывает Блейка!» Фиона ущипнула меня за ухо. «А? Что такое?» «Я с тобой разговариваю, а ты не реагируешь». «Да, да, извини». Я удрученно потер ухо. «Думаю, мы должны воспользоваться своим преимуществом. Рэйчел маленького роста, ее ноги Уиллу до пупка не достают, а значит, площадь опоры меньше». Уилл тем временем встал в стойку. Рэйчел, обхватив ладонями его заросшие щеки, смотрела на нас торжествующе. Она охотно вступала в игру и любила выигрывать. Мы с ней одинаковы. Я крепче сжал бедра Фионы и пошел на Уилла, глядя ему прямо в глаза. Главное — не смотреть на бедра Рэйчел, на ее грудь, почти касавшуюся головы Уилла, на ее длинные волосы, падавшие ему на лоб, едва она наклонялась. «Готово?» Уилл кивнул. «Начали». Я снова уперся ногами в дно. Нужно стать якорем для Фионы и как можно более тяжелым. Девушки с воинственными криками атаковали друг друга. Борьба была ожесточенной, с применением рук, ногтей, коленей. Обе смеялись и визжали. Кажется, они находили в схватке изысканное удовольствие. Я чуть наклонился вперед. Бедра Рэйчел были совсем рядом. Я разглядел филигранную золотую цепочку на одной из лодыжек, кольцо на пальце ноги и стиснул зубы, пытаясь полностью сосредоточиться на схватке. «Давай, Фиона!» Она постепенно становилась все тяжелее, и мои плечи начали болеть. Мы играли уже второй раунд, а Рэйчел с Уиллом вступили в бой свежими. Моя шея деревенела, но сдаваться я не хотел. Нельзя доставить Рэйчел это удовольствие. И вдруг Фиона начала сползать, молотить в воздухе руками, потеряла опору и соскользнула вперед, потянув меня за собой. Я споткнулся, постарался вновь обрести равновесие, но было уже поздно. Поскольку ноги Фионы по-прежнему крепко обвивали мой торс, я неудержимо начал падать вместе с ней. Девушки врезались друг в друга. Я получил коленом по лицу и всей массой навалился на Уилла. Тот взвыл, оттолкнул меня, и мы вчетвером с хаотично переплетенными руками и ногами полетели в воду. В том направлении, где было глубже. Над моей головой сомкнулись ледяные волны. Я быстро отпустил Фиону, и она, делая гребки руками, выплыла на поверхность. Вверху сверкающее солнце пробивалось сквозь толщу воды. Внезапно поле зрения закрыли темные развивающиеся волосы. Передо мной, как в невесомости, беззвучно проплывала Рэйчел. Время словно остановилось. Меня опутали волосы девушки. Медленно дрейфуя мимо, она задержала на мне взгляд, и я камнем пошел вниз, разучившись плавать, дышать и думать. Рэйчел сделала мощный грибок и подплыла ко мне почти вплотную. Ее лицо оказалось в миллиметре от моего, губы чуть приоткрыты, глаза почти черные, чернее обсидиана. Она подмигнула мне, затем оттолкнулась ногами от дна и унеслась наверх, задев своими волосами, мягкими, как водоросли. Зачарованный моментом, я опустился еще глубже, пока не ударился спиной о песок. Затем оттолкнулся руками и выплыл на поверхность вслед за Рэйчел. Вынырнул из грез назад к реальности.